Скрытые автопризнания. В толпе хвостунов Мандельштам был белой вороной и очень следил, чтобы и я не распускала хвост. Он так открыто и при посторонних издевался надо мной, если случалось хвостануть, что я при нем придерживала язык, чтобы не осрамил. К посторонним хвостунам он относился снисходительно. «А тебе что? Пусть, если ему это помогает жить». Сам он хвастаться не мог, потому что жил с твердой уверенностью, что все лучше его, и искренне хотел быть, как все. У всех все гладко, а у него нет. Все умеют промолчать, а он нет. И, наконец, посмотри, как он ловко рубит дрова, приятно смотреть. Если я случайно говорила ему что-нибудь лестное, у нас это не было принято, он искренне удивлялся, и я часто слышала от него фразу «По-моему, я хуже всех». Признание это было совершенно искренним, сомнений нет никаких, но меня забавляло, что, несмотря на такое самоощущение, он совершенно не хотел меняться и самоусовершенствованием не занимался. Он знал, что он хуже всех, но его это ничуть не смущало. Такой, как есть, ничего не поделаешь. Один единственный раз в жизни он обещал мне исправиться, но это случилось в самую последнюю ночь нашей жизни, за полчаса, может, перед тем, как за ним пришли, в минуту нашего примирения. Мне больно, что в эту ночь я его грызла за какой-то пустяк, абсолютную чушь, в сущности, за неосторожность, как будто осторожность могла спасти. Единственное мое оправдание, что я грызла его очень редко. Я-то не считала, что он хуже других, и миролюбиво относилась к его курению, деспотизму, он вечно вырывал у меня изо рта папиросы, озорству, любви к перам, состоящим из баночки консервов, и волшебной способности радоваться жизни, когда я погибала от страху. С годами у него усиливалась страсть к наслаждению, а наслаждался он всем, чего люди и не замечают. Струей холодной воды из-под крана, чистой простыней, книгой, шершавым полотенцем. Смерть стояла у порога, а он в Савелове, 1937, тащил меня в чайную «Эхо инвалидов» выпить чаю, посмотреть на людей, почитать газету и поболтать с буфетчиком. У него была редкая способность видеть мир перед глазами, и полное любопытство он на все смотрел и все замечал. Ирина Семенко заметила, что в переводах из Петрарки у него своеобразный сдвиг против подлинника. Он перенес внимание с переживания субъекта на объект. Для него такой сдвиг очень характерен. Даже в повседневной жизни он редко говорил о себе или о своих чувствах и ощущениях. Он предпочитал говорить о том, что вызвало эти чувства. В его восприятии текущего момента главную роль играл не личный момент, а события и предметы внешнего мира. Это отражалось даже на том, как он говорил о мелкобытовых вещах. Не спина болит от того, что плохой матрац, а, кажется, лопнула пружина, надо бы починить. В быту, в повседневной жизни и в книгах он всегда говорил о себе с большой осторожностью, прикрывая признание какой-нибудь внешней объективной оболочкой. Я вижу здесь своеобразное противоречие. С одной стороны, это невероятно прямой и открытый человек, не способный ни на какую маскировку, с другой — внутренняя стыдливость запрещает ему прямые автовысказывания. Записывая под диктовку разговор о Данте, я часто замечала, что он вкладывает в статью много личного и говорила: «Это ты уже свои счеты сводишь». Он отвечал: «Так и надо, не мешай». Свои автопризнания он запрятывал в самые неожиданные места, так что рассеянный взгляд равнодушного читателя их не обнаружит. Автопризнания рассеяны главным образом в прозе. Самораскрытие в стихах не является признанием в точном смысле слова. Стихи раскрывают поэта в его глубинных пластах, а автопризнания касаются жизненных установок, взглядов, вкусов, тяготений. Они служат биографическим ключом, а не исповеданием веры, как стихи. В Воронеже мы вместе делали радиопередачу об юности Гёте, положив в основу автобиографическую повесть Гёте. Нейтральные куски и скрепы, которые делала я, выброшены, и в напечатанном только текст Мандельштама. Я заметила, что он подбирает эпизоды из жизни Гёте, которые считает характерными для становления каждого поэта, поскольку и сам он пережил нечто подобное. Гёте, например, попал в компанию жуликов и еле выбрался, да и то по совету девушки. «А ты что ли тоже?» — спросила я. «А Георгий Иванов?» — ответил Мандельштам и прибавил, что в своем роде и Волошин, душемутитель, болтун, соблазнитель, проповедующий хитроумную чушь. Гёте пережил юношескую неврастению, преодолевая которую ходил в анатомический театр и поднимался на колокольню Кёльнского собора. Этот кусок, кажется, пропал. Мандельштам испытал юношескую тоску и неврастению в те два года, что учился в Париже и в Гейдельберге, а особенно в Италии, где был даже не на положении студента, а туриста. Больше в Италии ему не пришлось побывать, и он жалел, что в свою единственную поездку он успел так мало повидать. До этого он из Швейцарии на день или на два ездил, кажется, в Турин. У Гёте рассказано про встречу с Клопфштоком. Молодые люди, пришедшие навестить метра, были и почтительны, и насмешливы. Так относились к старшим и Ахматова, и Мандельштам. Только Белый вызывал у Мандельштама иное отношение. Он был так трагичен, что вызывал только сочувствие и уважение. Впрочем, ко времени встречи с Белым Мандельштам и сам не был молод. В той же передаче есть место, не имеющее никаких соответствий в текстах Гёте. И хотя Мандельштам говорит о Гёте, оно явно относится к нему самому. Нужно только помнить, что его дружба с женщинами при всей глубине и страстности чувства была твердыми мостами, по которым он переходил из одного периода в другой. Работа над юностью Гёте продолжалась больше двух месяцев. С конца апреля, когда мы переехали в центр города от обиженного хозяина в русских сапогах, до конца июня. Мы взяли в университетской библиотеке несколько немецких биографий Гёте. Рассматривая портреты женщин, Мандельштам вдруг заметил, что все они чем-то похожи на Ольгу Ваксель, хоть в ней как будто была литовская, а не немецкая кровь. Это, вероятно, и послужило толчком к стихам о мертвой женщине. Недаром в этой группе стихов есть прямое упоминание о Гёте, юношу Гёте, пленившая лона, и реминисценции «Мельниц колеса», «Рожок почтальона», «Шуберт», «Связь с Гёте через лесного царя». Я недавно вспомнила «Пускай там итальяночка, покуда снег хрустит, на узеньких насаночках за Шубертом летит». Здесь это певица, Бозио, какая-то черненькая девочка, певшая в его молодости, до встречи со мной, Шуберта. Я думаю, что через нее и Миньону в стихах об Ольге Ваксель появилась тема Италии, смеясь, итальянясь, Русея, и Шуберта в шубе застыл талисман. Мать Ольги была пианистка, но сама Ольга пела и играла, как десятилетняя школьница. Музыка была в ней самой, как нетрудно мне в этом признаться, но не в ее мемуарах. В конце мая в Воронеж приехал наш приятель, антрополог Рогинский. Его только что вызволили с Лубянки. Антропологов всех уничтожали под корень, подозревая в самой профессии идеологическую связь с фашизмом.

сказано в тех же записях, единственный русский поэт, который стоял на пороге подлинного зрелого понимания Данте, потому что ему всегда было мало одной только вокальной физиологической прелести стиха, и он боялся быть порабощенным ею, чтобы не навлечь на себя печальной участи Тасса. Мандельштам говорит о поэзии, словно о любви, и отделяет оголенно-чувственную сторону от чего-то другого, заключенного и в поэзии, и в любви. Это иное не поддается определению, и, как мне кажется, было понято или почувствовано Владимиром Соловьевым. В суждении Мандельштама о поэзии нет скрытого автопризнания, открывающего его отношение к любви. Оно скорее является ключом к пониманию и поэзии, и любви в их двусторонней природе, одна из которых непосредственно связана с полом, с чистой физиологией, а другая коренится в тех свойствах человека, которые выделяют его из животного мира. В замечательной опере Шенберга Моисей и Аарон противопоставлены друг другу, как два полюса чувственного и надчувственного сознания. Как жаль, что Мандельштам не знал Шенберга. Мы были отрезаны от всего мира. Мандельштам предостерегает самого себя, я думаю, от только физиологического наслаждения. Эти строки не вошли в основной текст разговора о Данте, но остались в черновых записях, потому что Мандельштам чурался открывать свои потаенные мысли. Поэзия, как всякое искусство, и любая, как мне думается, познавательная деятельность, то есть наука, тесно связана с чувственной природой человека, с физиологией в целом, но нигде, ни в живописи, ни в музыке, нет такой тесной связи с любовью во всех ее проявлениях, как в поэзии. Единственное, чего я не могу себе представить и ни в каких видах не наблюдала, это сублимация. Какой унылый немец, засидевшийся в своем кабинете, выдумал ее? Поэтический труд действительно нарушает заунывный ритм физиологических проявлений любви, но он нарушает ритм чего угодно — еды, питья, сна, движения и отдыха, подчиняя все внутренней музыке, усиливая и укрупняя все человеческие потребности. Только при чем здесь сублимация, то есть преобразование полового влечения в духовную деятельность? Кабинетные ученые, ушедшие корнями в XIX век, отличались до ужаса ослабленной чувственностью, далеко не только в любви, и нашли благородное объяснение своей вялости и графомании. На самом деле поэтический труд сопровождается обострением всех видов чувственности, полным накалом и физиологических, и духовных свойств. Другое дело, как накал проявляется. Есть стихи воздержания и стихи полного удовлетворения всех страстей, когда иступленный аскетизм сменяется совсем другим иступлением. Есть стихи такой невероятной сопряженности с полом, что про них ничего не скажешь. Это стихи ночи. И в подготовке стихов, и в созревании стихотворного порыва участвует плотское начало. От аскетизма, свойственного, вероятно, ранней юности, и камнем прикинулась плоть, как я прочла в юношеских стихах Мандельштама, до полного разгула. Любовная лирика — только частный случай переплетения стихотворного порыва с физиологией пола. Как это ни странно, но она почти всегда относится к аскетическому варианту поэзии. Лауры и Беатриче, прекрасные дамы министрелей, недоступные и далекие, блоковские незнакомки, проходящие мимо поэта, не мода и не выдумка своего времени, а нечто более глубокое, укорененное в самой природе поэзии. Самый распространенный тип любовной лирики — порыв к женщине. А если страсть удовлетворена, порыв сразу иссякает, как стихотворный, так и любовный. знаменитый случай, стихотворение Пушкина «Я помню чудное мгновение» и письмо на ту же тему мне вполне ясны. Порыв связан со стихотворением. После разрядки Пушкин мог заговорить на языке своего времени и своего товарищеского круга. Таким представляется мне письмо. Именно в письме нет свободы, и язык в нем использован готовый, когда недоступных женщин нет, а в наше время недоступности, кажется, не существовало. Поэт сам создает ее, чтобы продлить порыв. Ни Ахматова, ни Пастернак не писали стихов тем, с которыми жили, пока не наступало кризиса. Упоминание в стихах женщины неравнозначно любовной лирике, поскольку целое вызвано иным порывом. Любовная лирика занимает в стихах Мандельштама ограниченное место, и у него преобладали более сложные связи поэзии и пола, в частности, та связь, которая порождается удовлетворением всех страстей. Он это сознавал и даже говорил мне про такую связь. Может, именно поэтому он мог писать стихи и мне. Записав стихотворение «Твой зрачок в небесной корке», он удивленно сказал, что только Баратынский и он писали стихи женам. В своей личной жизни Мандельштам был полной противоположностью Блока. Я сказала бы, что он принадлежал к антиблоковской породе. Высшая сторона любви была у него отнюдь не служением прекрасной даме, а чем-то совсем иным, что он выразил словами «моё ты». Антиблоковская порода выразилась и в выборе жены. Не прекрасная дама, и даже не просто дама, а девчонка. Сниженный вариант женщины, с которой все смешно, просто и глупо, но постепенно развивается предельная близость, когда можно сказать «я с тобой свободен». Мы оба при первой же встрече почувствовали себя такими свободными друг от друга, что приняли ее за знак судьбы. Другое дело, что оба мы пробовали бунтовать против судьбы, кто против нее не бунтовал. Но наш бунт длился миг, неделю, два месяца и не разрывал связи. Мне всегда казалось обидным и горьким, что в неразрывности нашей связи большую роль сыграла чисто физиологическая удача, и я плакалась на этом Мандельштаму, он смеялся надо мной, и я не отдавала себе отчета, что он сам сделал из меня то, что ему было нужно, потому что сразу почувствовал таинственную свободу судьбы. Я об этом молчала, потому что была идиоткой, а он открыто говорил. С первой встречи с людьми, особенно с женщинами, Мандельштам знал, какое место этот человек займет в его жизни. Разве не странно, что буквально после первой встречи со мной он назвал свадьбу, и холодком повеяло высоким от выпукла девического лба, хотя обстоятельства были совсем неподходящими. В стихах Ольги Ваксель выдумана заресничная страна, где она будет ему женой, и мучительное сознание лжи, жизнь изолгалась на корню. Он не переносил двойной жизни, двойственности, разлада, совмещения несовместимого и всегда чувствовал себя в ответе, чувство виновности и греховности, как сказано в группе поминальных стихов. Ольгу он помнил всегда, хотя, узнав про ее смерть, он вспомнил «Из равнодушных уст я слышал смерти весть, и равнодушно им внимал я». Кстати, уста были далеко неравнодушные, и первично равнодушное приятие вести я объясняю неподготовленностью к ней, уличной суетой, шумом. В стихотворении «Все лишь бредни, Шерри Бренди, ангел мой» мне, как я думаю, мы об этом никогда не говорили, предоставлена роль ангела Мэри, случайная женщина, легкая утеха, а Ольга — Елена, которую сбондили греки. Оно написано на людях, когда я весело пила с толпой приятелей кислое кавказское вино, а он расхаживал и бормотал, искоса поглядывая на нас. Я никогда не спрашивала Мандельштама, почему я щадила его, несознательно, а скорее инстинктивно, Но мне кажется, что переводы Петрарки не случайность, а как-то связаны с Ольгой. Возможно, и обратная связь. Работа над Петраркой воскресила в памяти Ольгу. В пользу второго предположения говорит то, что изменнических стихов мне Мандельштам в руки никогда не давал. Это не тебе, оставь их. Переводы Петрарки он часто давал мне переписывать, показывал все варианты. Во всяком случае, их следует печатать не среди переводов, как и «Алисканс», и «Алексея», а в основном корпусе. О сыновьях Аймона я и не говорю, они уже напечатаны в «Третьем камне». Он так и собирался сделать, но ни ему, ни мне не придется увидеть его книгу, напечатанную в России. Стихи Соломеи Андрониковой, юношеское поклонение красоте, обычная для мальчика влюбленность в чужую и старшую женщину. Даже если они были ровесниками, замужняя женщина всегда старше юноши. В романе с Мариной Цветаевой нечто совсем другое, прекрасный порыв высокой женской души, в тебе божественного мальчика десятилетнего я чту. По всему, что Марина сказала о себе, видно, что у нее была душевная щедрость и бескорыстие, которым нет равных, и удивлялись они своеволием и порывистостью, тоже не знавшими равных. Она из тех русских женщин, которые рвутся к подвигу и готовы омыть раны Дон Кихота. Только почему-то всегда случается так, что в минуту, когда Дон Кихот истекает кровью, они поглощены чем-то другим и не замечают его ран. Недаром Мандельштам почувствовал, что с такой монашенкой туманной остаться значит быть беде. Все стихи Марине, кроме первого, в котором она дарила ему Москву, овеяны предчувствием беды. Связанные руки затекли, царевича везут, немеет страшно тело, и рыжую солому подожгли. Бедный мой царевич! Он помнил, что его кровь отягощена наследством овцеводов, патриархов и царей. Во многих стихах предчувствие насильного увоза и страшной смерти. Но нигде не сказано, что это будет массовая депортация в набитых до отказа теплушках, созданных для перевозки животных, а не людей. Стихи Ахматовой. Их пять. И все они написаны в 1917 году. Нельзя причислить к любовным. Это стихи высокой дружбы и несчастья. В них ощущение общего жребия и катастрофы. Тон задан в «Кассандре». И даже в таком сравнительно спокойном стихотворении, как «Твое чудесное произношение», говорится, что смерть окрыленнее любви, и наши губы к ней летят. Я понимаю обиду Мандельштама, когда после таких стихов Ахматова вдруг упростила отношения в стиле «Мальчика очень жаль» и профилактически отстранила его. В дружбе Ахматова отличалась от всех людей на свете, и в ней было настоящее величие, но окруженная женщинами, которых называла красавицами, она поддавалась их лести и начинала изображать из себя даму. В глубокой старости она начала горевать, что у Мандельштама слишком мало стихов о любви. В сущности, она упрекала меня в этом. Я поняла, красавицы ценили любовную лирику и плевали на Мандельштама. Нам было не до любви в нашей страшной жизни. Моя Ахматова — неистовая и дикая женщина, друг с железной твердостью, стоявший рядом с Мандельштамом, союзник в противостоянии дикому миру, в котором мы прожили жизнь, суровая и беспощадная игуменья, готовая за веру взойти на костер. Все дамское в ней наносное. Если оно прорывалось в стихи, а это, конечно, бывало и часто, то оно самое слабое в ее поэзии. И я уступаю это красавицам. Себе я беру струю отречения и гнева. Группа стихов Арбениной посвящена конкуренции мужей и ревности, естественной в этой ситуации. Арбенина нашла свое точное место. В период дружбы с Гумилевым она его искала. При Кузьмине. Фарфор, кавалеры, изящество. Однажды в Москве Мандельштам показал мне женщину, переходившую мелкими шагами Красную площадь. Посмотри, как обдуманно она одета. На ней все было подкрахмалено и в чем-то вроде складочек. Это петербургский стиль женщин, не имеющих денег на дорогого портного. Оленька была из них. А Ольга Ваксель ходила в нелепой шубе, которую сама называла шинелью. Именно в этой шинели она цвела красотой, которой я не могла не завидовать. Прекрасные стихи Наташи Штемпель стоят особняком во всей любовной лирике Мандельштама. Любовь всегда связана с мыслью о смерти, но в стихах Наташи высокое и просветленное чувство будущей жизни. Он просит Наташу оплакать его мертвым и приветствовать воскресшего. И даже в стихах Наташи мелькнуло чувство вины. Они гуляли в парке, и зелень показалась Мандельштаму клятва преступной. Клятв-то, по совести говоря, никаких не было. Кто давал клятвы в нашем положении и кто им верил? У Мандельштама было глубокое чувство поэтической правоты, но в текущей жизни он всегда готов был считать себя виновным. Ахматова ощущала поэтическую правоту в гораздо меньшей степени, чем Мандельштам, зато в житейских делах, особенно в изменах и разводах, всегда настаивала на своей несравненной правоте. Поток доказательств отличался грозной стремительностью, но я не понимала, зачем ей нужна была такая правота. Вероятно, она действительно бывала права, во всяком случае в истории с Пуниным, которую я наблюдала от начала до самого конца. Но в этом ли дело? Любовь, а тем более физическое влечение, как известно, правотой не регулируется. То, что происходит между участниками любви, разрыва или даже гибели, никакому суду не подлежит. Правота Ахматовой, как и правота Мандельштама, принадлежала к высшему разряду, и женские счеты, кто кого бросил, здесь ни при чем. Им принадлежит правота внутренно свободных людей, которые стояли на том, на чем должны были стоять. В этом их жизненный подвиг. В остальном они были такими же людьми, как все, и это нисколько не умаляет их подвига и не омрачает прекрасной жизни, которую они прожили. За свою свободу они заплатили огромную плату. Он смертью в лагере, она многолетней изоляцией и таким одиночеством, которое и представить себе нельзя. А я-то отлично себе его представляю, потому что была им награждена. Только не за внутреннюю свободу, а только за бестолковую жизнь с носителем свободы. Обидно расплачиваться по чужим счетам, но так уж у нас принято. У Ахматовой, как я уже говорила, в конце жизни была передышка. Мандельштам передышки не получил, но зато его спасла смерть. Такая смерть-избавительница действительно в 100 раз окрыленнее всего, к чему мы стремимся в жизни. Я жду своей, как лучшего друга. Все сделано, и я к ней готова.